Глава 25. Эллен ушел и не вернулся. Ни через месяц, ни через год, ни даже через два, когда разумные демонические звери привели под стены Китежа огромную орду, выстоять против которой было практически невозможно. Великий город пал, а следом за ним осыпались пеплом и другие – Агартха, Авалон, Лайонес, Элизиум. Никто и ничто не смогло остановить монстров, которые прозвали себя симбионтами. Даже абсолюты, сильнейшие из анимусов, смогли выиграть лишь несколько сражений, в конечном итоге погибнув все как один. Алексия, спутница без вести пропавшего вместе со своим отрядом Эллена Нойер, была свидетельницей краха человечества от начала и до конца. Она спаслась вместе с остальными беженцами, осев сначала в Агартхе, после в Авалоне, Лайонессе и, наконец, Элизиуме. Последний великий город был готов к обороне настолько, насколько вообще было возможно, но демонических зверей оказалось попросту слишком много. Все, что смогли сделать уцелевшие анимусы, это в несколько слоев укрыть трупами врагов всю землю от подножья стен города-крепости до самой линии горизонта. А после их, как и всех остальных, перебили могущественные симбионты, которым даже не требовалось вступать в схватку одновременно. Алексия Нойер лишилась жизни в подземельях Элизиума спустя неделю после того, как стены пали, а последние защитники города отступили в раскинувшиеся под ним катакомбы. Люди до последнего надеялись на то, что после этого враг отступит, потеряв след выживших, но, увы. Перерожденный тяжело вздохнул, но девушку из объятий не выпустил. Невообразимая смесь эмоций, порожденных образами из памяти Алексии, била в голову похлеще дрянного алкоголя, но Эллен держался. Крепился, не собираясь демонстрировать свою слабую сторону. Ту сторону, которой было много легче просто не знать о судьбе семьи в той линии, нежели практически своими глазами увидеть их гибель. Отвлечься помогали лишь мысли, касающиеся только дела и ничего больше. Например, тот факт, что Алексия, погибнув за несколько десятилетий до него, очнулась в этой линии лишь 3 дня назад. И если она где-то и пропадала, то воспоминания об этом или не имела, или их качественно подтерли. Сказать точно парень не мог, так как безопасное чтение чужой памяти – это поверхностное чтение, без полноценного погружения в разум. Так или иначе, но все эти пространственно-временные игрища напрягли Эллена просто потому, что он их не понимал. Происходящее просто ломало всю логику смертных о колено, ведь за неимением всех данных, как надо, она не работала, следовательно, была бесполезна. Миру, как теперь казалось, было решительно наплевать на время в привычном людям понимании, ведь иначе Алексия не пробыла бы непонятно где 50 лет. Или же здесь каким-то образом отметился Марагас, что, впрочем, не просто шло вразрез с его возможностями, описанными фантомом, но и выступало против здравого смысла. Зачем ставшему богом человеку перемещать к Эллену Алексию? Для того, чтобы тот еще отчаяннее стремился уничтожить симбионтов? Так он и без этого намеревался так поступить. Но если до чтения образов из памяти девушки он просто хотел стереть их с лица земли, то теперь к этому добавилось желание разбавить геноцид неоправданной жестокостью. Слишком уж глубоко отпечатались в памяти сцены падения великих городов и гибели всех тех, ради кого Эллен был готов на многое пойти. Да, Лекси лично не видела о смерти Дорша и Инесс Нойер, Миктона, Юстиана, Амелии или Хоры, но и взгляда издалека было достаточно для того, чтобы понять. На поле боя развернулся ад, а уж когда толпы демонических зверей прорвались на улице Китежа, перерожденный скрежетнул зубами, мысленно извинившись перед пострадавшим светильником. Несчастный предмет интерьера стал первым, на что пало его внимание, и Эллен выместил на нем готовую вот-вот перелиться через край злобу, силой воли и анимы, превратив изящное изделие в комок металла. И плевать, что сами образы анимус видел 2 часа назад. Перерожденного бесили даже воспоминания об этом. «А ты, Эллен, как ты попал сюда? И куда пропал?» «Наша группа наткнулась на симбионта, не самого сильного, но его хватило для того, чтобы меня пленить». О проведенном в заперти времени Эллен решил тактично не упоминать, как, впрочем, и о своем самоубийстве. «А после меня убили. Очнулся я уже здесь, в мире, который не очень-то походит на наш. Я уже заметила». Алексия машинально коснулась волос, которые изменились самым кардинальным образом. «И изменилась не только внешность. Мой папа ведет себя совсем иначе, а я здесь, в клане, не совсем своя. Меня будто бы сторонятся. Время все расставит по своим местам. Теперь-то ты с легкостью завоюешь расположение Нойер, Лекси». Перерожденный улыбнулся, но девушка поспешила спустить его с небес на землю. «К слову говоря, о каких договоренностях ты говорил? И когда, Элли, ты сюда попал?» От неудобных вопросов перерожденному пришлось отбиваться, задействовав всю свою изворотливость с хорошо подвешенным языком в придачу. Очень уж девушку интересовало то, каким образом он променял ее на другую ее. Благо напористость Лекси Анимусу удалось подавить своей напористостью в другом направлении. Так что в скором времени Эллен Нойр был прощен и обласкан с твердым наказом больше никуда не пропадать. И на этом свободное время перерожденного подошло к концу, так как не за горами оказалась встреча со всеми протекторами Китежа сразу. И в том, что разговор легким не будет, Эллен ни разу не сомневался, так как особых рычагов влияния у него не было, а выбранная стратегия не могла принести желаемых результатов. Но при этом она не могла сыграть в минус, что перерожденный посчитал наиболее весомым плюсом. «Что за стратегия?» — спросите вы. Ответ — та же, о которой Эллен думал, засыпая на диване. Он всерьез собирался предоставить все отцу и Кацелиану, за собой оставив самый минимум ответственности. Распоряжаться тем, чем мог распоряжаться гениальный подросток, и в первую очередь руководствоваться желанием выбить для себя побольше свободного времени пополам с пространством для маневра. Вот и весь план. Ведь как бы он ни крутился и как бы ни старался, нападение симбионтов и через 2 года, и через 5 лет не оставит от города и камня на камне. Самый минимум, за который Эллен мог бы поручиться, это 10, а лучше 15 лет. Меньшего срока просто не хватит для того, чтобы кардинально увеличить боеспособность Китежа и прочих великих городов. Выстоять же в одиночку, без привлечения союзников, перерожденный и вовсе считал чем-то малореальным. Слишком ясными были образы в памяти Алексии, которая своими глазами наблюдала за проявлением мощи симбионтов. А ведь те даже не бились всерьез, отправив в поход лишь какую-то малую часть своих сородичей. Эллен уже раздумывал над тем, как можно отсрочить наступление врага, но пока в голову ничего не приходило. В его первой жизни волна была, глядя через призму памяти Лексии, не такой уж и страшной, но во второй все кардинально изменилось. И скорее всего потому, что он, Эллен, привлек к родному городу внимание, заставив симбионтов поторопиться с избавлением от человечества. Ну а как он это сделал, и есть главный вопрос, ответ на который спасет ситуацию и выгодает человечеству столь необходимое время. «Все, Лекси, постараюсь вернуться к вечеру, но ничего не обещаю, ведь протекторы вполне могут взять меня в оборот сходу просто для того, чтобы убедиться в реальности моих способностей. О ментале Эллен был вынужден рассказать хотя бы для того, чтобы прочесть поверхностные мысли девушки без вреда для нее самой. Но я не думаю, что все обернется именно так. В крайнем случае я вернусь к утру. Я буду ждать столько, сколько потребуется». Сребровласка мягко улыбнулась, а в ее глазах Эллен уловил отголоски свежей, но одновременно с тем и далекой боли. Верно. Именно для нее, именно для Алексии, со дня его исчезновения и последующей трагедии не прошло и 3 лет. Совсем короткий, но такой внушительный для молодой девушки отрезок времени не мог не отразиться на ней, что перерожденный сейчас и наблюдал. Наблюдал и еще сильнее хотел вырвать сердца всех симбионтов до единого, а их кости перемолоть в труху. И плевать, что у этих тварей нет ни первого, ни второго. При полном параде ехидное замечание Ланески, а чего-то единолично его встречающей, Эллен воспринял на удивление спокойно и серьезно. Он не держал на бестию зла за то, что та устроила в Китеже переполох и хорошенько сплясала на его ранних планах. Все это оказалось к лучшему, открыв перед экс-абсолютом куда больше возможностей. Слишком уж много он получал в случае успеха и слишком мало терял. Остановившись перед женщиной, Эллен придал посоху легкое усилие, выбив крошку из устилающей землю гранитной плиты. «По одежке встречают, госпожа Мурум». Как обычно, перерожденный нисколько не притворялся, явив Ланеске свое истинное лицо. «Кому, как не вам, об этом знать?» «Ты это на что намекаешь, наследник Нойр?» Подивившись тому, как легко эта стерва совместила в одно предложение плевок в лицо и толику уважения, Эллен оторвал посох от пола и за считанные доли секунды обогнул Ланеску по кругу, оказавшись прямо за ее спиной. Легкое, невероятно легкое внушение и скорость позволили ему обставить все так, что несчастная лишь спустя секунду поняла, куда он исчез, и никакие техники ей в этом не помогли. Впрочем, каким-то чудом сестра Кацелиана сдержала гнев, сквозь зубы бросив: «Меня сюда отправил Кацелиан для того, чтобы я тебя встретила и проводила к залу совещаний. «С этого и надо было начинать, госпожа Мурум». Ланеска бросила себе под нос что-то невразумительное, но явно касающееся разных невоспитанных гениальных поганцев, однако в очередной раз удержала себя в руках, проводив перерожденного к искомому залу. При этом она ни на секунду не спускала с него глаз, будто бы опасаясь, что тот выкинет невразумительный фортель, отвечать за который в конечном счете будет именно она. «Удачи! Тебе она точно пригодится!» Вдосталь насладившись пропитывающим слова женщины злорадством, Эллен проверил защитный артефакт на своей груди и, распахнув двери, шагнул в зал, где его встречали такие знакомые, но в то же время совершенно чужие лица. Не главы кланов, но протекторы были готовы вершить судьбу гениального анимуса, подчинившего себе ментал, и перерожденный был готов к любому из исходов. Но, конечно же, надеялся на лучшее. «Господа протекторы!» Эллен неглубоко поклонился, выказав почтение сразу всем присутствующим, после чего занял одно единственное свободное место. Это, с позволения сказать, кресло было пятым по счету, при том, что атмосфера совещательной залы во все горло кричала о том, что здесь четверо заседающих, а все лишние могут и за дверью подождать. Впрочем, обстановка завладела вниманием перерожденного лишь на секунду-другую, после чего он поймал на себе взгляд прима-протектора, в котором от известного Эллену добродушного старика не осталось ровным счетом ничего. И пусть выглядел он точно так же, его отношение к отпрыску клана Нойр было совершенно иным. Здесь Эллен не являлся его учеником, и жадного до знаний, но относительно безобидного парнишку тоже напоминал слабо. Крепкий и поджарый, обладающий огромной силой и неизмеримым потенциалом, перерожденный уже был тем, кого можно и нужно опасаться. Поэтому Бельфи и относился к нему соответствующе, сканируя юношу холодными голубыми глазами. Несколько иначе все оказалось с Саракой Игнис. Женщина, казалось, вообще ничего не слышала о способностях Эллена, так как смотрела на него открыто и по-доброму, на что тот же Кацелиан оказался не способен. Он поглядывал на парня практически так же, как Вардак Сонитус, с заинтересованностью и легкой опаской. «Итак, все в сборе. Причина нашего сегодняшнего собрания — этот юноша, за каких-то 2 месяца успевший натворить много всего. Для того, чтобы освежить вашу память, я напомню, какие именно проступки приписываются Эллену Нойр». Белфи не тянул резину, форсировав события и сходу взяв быка за рога. Он открыл в себе геном, одаряющий владельца ментальными способностями. Обнаружил членов культа Тернового Венка и, не ставя никого в известность, начал единолично бороться с этой организацией, попутно расширяя багаж своих знаний и умений. В конечном итоге он осознал свою неспособность справиться с врагом в одиночку и поднял в Китеже шум, после чего один отправился за стены в надежде отыскать что-то полезное для себя в схроне культистов. Я ничего не упустил. Также я сделал все для того, чтобы информация о Мане не оказалась в руках у одного единственного клана, скромно добавил Анимус, приковав к себе взгляды собравшихся. «Я был всерьез заинтересован в усилении всего Китежа, а не в появлении еще одного повода для межклановых расприй. Для того, кто родился в нашем городе, это более чем обоснованное желание». Взяв слово, Вардак медленно кивнул. Пожалуй, среди всех собравшихся он выделялся сильнее всего. Лысый и облаченный в одежды мастера-целителя, глава клана Сонитус казался чужим на этом празднике жизни. Но почему-то мне кажется, что оно вызвано не одним лишь патриотизмом. Меня, честно говоря, впечатлил перечень ваших достижений, и я не хочу верить в то, что вы, Эллен, действовали просто из какой-то своей прихоти. Гайо Белфи нахмурился. «С вашего позволения, Сонитус, но это не достижение. Проступки, ошибки, преступления. Что угодно, но не достижение». Прима-протектор был неуклонен в желании продемонстрировать свою неприязнь к злостному нарушителю. «Вы ошибаетесь, Белфи». Удивительно, но целитель не уступил. Даже наоборот, весь подобрался, приготовившись отстаивать свою точку зрения в словесной баталии. Единственное, в чем Эллен действительно ошибся, это в переоценке собственных способностей. Но едва он узнал об истинном костяке культа, как все мы получили соответствующую информацию, пусть и в несколько своеобразном виде. Ментальные техники под запретом, Сонитус, и этому закону уже не один век. Если следовать букве закона, то да, Эллен Нойр действительно оступился, не стал спорить Вардак. Но здесь, в Китеже, мы обращаем внимание и на его дух. Запрещать талантливому юноше пользоваться его собственным геномом — Это все равно, что нам всем запретить пользоваться левой ногой. Согласитесь, в таком виде претензии звучат невероятно глупо. Перерожденный смотрел на происходящее не столько с интересом, сколько с изумлением. Он и подумать не мог, что Вардак Сонитус первым выступит в его защиту, и более того, начнет препираться с авторитетом всея Китежа Гая Белфи. Одним этим поступком глава Сонитус уже заслужил благодарность Эллина, что, несомненно, многого стоило. «Талика правды в ваших словах есть». Седовласый старик глубоко кивнул, огладив бороду свободной рукой. «Но этого недостаточно для оправдания всех проступков юноши. Будь это что-то одно, другое дело. Но здесь мы видим целую цепочку преступлений. А ведь для наиболее сурового наказания достаточно даже чего-то одного». «Кхм-кхм». Эллин прокашлялся и привстал на своем месте. «Могу я взять слово, господа протекторы?» «Прошу», — дал свое согласие Белфи, воспользовавшись правами неофициального лидера совета. «Вы, протектор Белфи, сказали, что я совершил множество преступлений, но вы ли должны меня в них обвинять? Безусловно, я отвечу за все, но лишь перед своим кланом». Вардак первым понял, к чему клонит Эллин, и потому беззастенчиво усмехнулся. Перерожденному стало очевидно, что целитель и сам собирался воспользоваться этим, без сомнения, железным аргументом. «Как горожанин я практически ничего не нарушил, не навредил городу, не поставил под угрозу чужие жизни и не вмешался в дела других кланов. А как анимус, я Китежу до сих пор не присягал. Формально меня не в чем обвинить». Белфи помассировал переносицу, тяжело вздохнул, а спустя пару секунд махнул рукой. «Ты ни капли не раскаиваешься в содеянном, Нойр. И пусть я действительно погорячился, выдвигая обвинения, но такое твое отношение все еще недопустимо. Пока...» — Абсолют акцентировал внимание именно на этом слове. «Пока я закрою глаза на прошлое, но с сего момента ты под моим наблюдением. Протектор Сонитус, вам слово». «Благодарю, протектор Белфи». Вардак вернул ответную любезность, вновь обратившись к Эллину. «Итак, юноша, что на самом деле стояло за вашими поступками? Чем вы руководствовались, сначала решив действовать в одиночку, а после отправившись за стены?» Эллин взвесил все «за» и «против», окончательно решив придерживаться плана. Правда, здесь и сейчас можно было закинуть удочку на предмет проверки аристократии Китежа, никак не защищенной от ментальных воздействий со стороны, что он и сделал. «Я уже очень давно хотел стать по-настоящему сильным стражем, протектор Сонитус. Хотел защищать Китеж. Именно потому я с радостью воспользовался подвернувшейся возможностью, начав охотиться на культистов, людей, однозначно выступающих против нас. Но чем дальше я заходил и чем больше узнавал, тем лучше понимал, что одного меня не будет достаточно». Эллин старался говорить четко и внятно, но при этом так, чтобы у слушателей не возникало ощущения заранее составленной речи. «Все культисты, от самых слабых до наиболее сильных, подверглись ментальной обработке еще до меня. Я говорил об этом господину Кацелиану, но, кажется, вы не придали этому особого значения». «Подробнее». Белфи чуть напрягся и, наконец, сосредоточился на словах юного преступника. «Они — анимусы, но даже их неизвестный смог превратить в своих марионеток. Как ментал я могу гарантировать, что изменение сознания даже самого слабого анимуса в десятки раз сложнее такой же операции, но в отношении обычного человека. Иными словами, на кого-то вашего уровня, протектор Белфи, мне бесполезно даже пытаться воздействовать. С анимусом платинового ранга, не готовым к ментальной атаке, все иначе. Я смогу, например, передать ему какое-то мысленное сообщение или оглушить на несколько мгновений. Практика моего ранга уже можно превратить в овощ, а с обычным человеком, господа, я могу сделать все, что угодно». Высокопоставленные анимусы представили возможности опытного ментала. Эллина таким, если и считали, то с большой натяжкой. И как следует прониклись. «Стереть воспоминания, заменить их, изменить приоритеты, превратив злейшего врага в лучшего друга. Даже для меня в отношении простых людей нет ничего невозможного. Осознав это, я подумал о том, как именно культисты столь долго скрывались в Китеже, доставляя сюда свои артефакты. Это состояние можно обнаружить без твоего вмешательства? Почему-то из всех четверых перебил перерожденного именно Вардак, выглядевший крайне озабоченно. Если проводилась полноценная обработка опытным профессионалом, то на поведении человека изменения практически не скажутся. Он вполне вероятно даже меняться будет постепенно, но для этого менталу нужно работать над целью не одну неделю. В случае же с поверхностной обработкой все зависит от того, какую цель преследовал ментал. Если он, скажем, заставил слабого анимуса не увидеть груз, то тот просто немного помучается от головных болей. Но если таким же мимолетным воздействием стереть память или попытаться превратить друга во врага, эффект мало того, что не будет гарантирован, так еще и пострадавший со временем может просто сойти с ума. Эллен что-то разглядел в глазах Вардака. Тот словно слушал и сопоставлял его слова с какой-то реальной ситуацией. Но без использования ментальных техник обнаружить вмешательство можно лишь по косвенным признакам. «После совещания у меня будет к вам разговор, Эллен. Надеюсь, вы не откажете мне в моей необременительной просьбе», — бросил мужчина и вперил взгляд в поверхность стола, на которой, по мнению перерожденного, не было ровным счетом ничего интересного. «Что ж», — Белфи выглядел так, словно находился не в своей тарелке. «Нам понадобится как можно более полное описание всех возможных признаков ментального вмешательства. Ну и твоя помощь, Эллен Нойер. Я с радостью помогу вам с проверкой наиболее влиятельных аристократов». «И это тоже». Старик кивнул, а губы под белоснежной бородкой изогнулись в полуулыбке. «Но в первую очередь нам потребуется помощь в поиске и обучении анимусов, предрасположенных к использованию ментала. Взамен на это я, так уж и быть, забуду о твоих подвигах». Принципиальный, неподкупный и жесткий примопротектор в открытую предлагал Эллену не самую законную сделку. Округлившиеся глаза глав кланов прямо-таки кричали о том, что теперь они видели все, даже то, что считали невозможным. «Это...» Впервые экс-абсолют запнулся, подбирая слова. «Это неожиданно, протектор Белфи. Не буду спрашивать вас о целесообразности такого решения, просто скажу, что для выполнения вашей просьбы я приложу максимум усилий. Я не прошу тебя посвятить этому всего себя, юноша. Найти подходящих кандидатов и помочь с поиском верного пути – этого будет более чем достаточно». Вдоволь насладившись эмоциями окружающих его людей, Гайо Белфи продолжил. «Ситуация не рядовая, и меры в этом случае нужны точно такие же, не рядовые. Надеюсь, коллеги, вы все со мной согласитесь?» «Верно. Происходящее, несомненно, требует нашего внимания». Сарака Игнис наконец-то подала голос, сразу же согласившись с авторитетным мнением примопротектора. «Также я предлагаю отыскать и передать в клан Белфи всю информацию по ментальным техникам, какая только найдется в закрытых секциях наших библиотек. Думаю, сейчас на сам факт хранения запретных свитков можно закрыть глаза». Сарака говорила так, как будто обучение будущих менталов под эгидой Белфи уже обговоренный факт. Впрочем, судя по отсутствию возражений, так оно и было. «Эллен», — Коцелиан нервно облизал губы. «Надеюсь, что ты...» «Ничего не слышал», — перерожденный понимающе кивнул. «Законы, они ведь пишутся для слабых, в то время как сильные могут временами, очень частыми временами, их игнорировать. А уж в том, что у великих кланов остались какие-то знания о ментале, не было ничего удивительного. Это ведь не практика запретных искусств, в конце концов. Не стоит относиться ко мне как к неразумному подростку, глава Мурум. Хотя бы из-за того опыта, который я перенял у культистов». Коцелиан медленно опустил и поднял веки, изобразив таким образом согласие, после чего слово перешло к Гаю Белфи. Несмотря на то, что за жалкую четверть часа они уже обсудили столь многое, рассмотрение деталей грозило отнять еще не один час. Не зря Эллен сказал Алексии, что сегодня он может не вернуться вовсе. Тем более, что после совета его ждало какое-то дело Вардака, суть которого перерожденный, похоже, уже раскусил.